Глава 8. Северозаводск жил в своем ритме. Утренние электрички, обшарпанные автобусы, дымящие трубы. Завод гудел, как старый зверь, которому больно, но он не знает, как умереть. Все будто стояло на месте, кроме Игоря. Он чувствовал, что дни крутятся вокруг него, как снежный вихрь. Бело, холодно и пусто. Он старался держаться, ходил на смену, улыбался коллегам, даже с Барановым здоровался. Не потому что простил, а потому что не хотел показывать страх. Но внутри было уже другое, не тревога, ожидание. Как будто он стоял на рельсах и слышал поезд, который еще не показался из-за поворота. В тот день началось все с мелочи. На проходной охранник вдруг сказал: «Игорь Петрович, к начальнику отдела труда зайдите, вас ждут». «Зачем?» «Не знаю, документы какие-то». Игорь понял. Вот оно. Кабинет был маленький, с запахом табака и дешевого кофе. На стене портрет Лихачева. За столом сидел сухой лосоватый мужчина в очках. Он поднял голову и улыбнулся натянуто. «Коваленко, присаживайтесь». Игорь сел, руки на коленях. «Тут вот какое дело», — начал тот медленно, переворачивая бумаги. «К нам поступила информация, вроде бы у вас есть некие нарушения». «Какие нарушения?» «Ну», — мужчина пожал плечами, — «участие в происшествии, связанном с мебельным цехом». «Я не понимаю, о чем вы». Тот посмотрел на него поверх очков. «Мы же взрослые люди, лучше все уладить спокойно». Игорь почувствовал, как его бросает жар. «Вы что хотите сказать, что я...» «Я ничего не говорю. Просто вы же понимаете, Лихачев человек влиятельный. Ситуация неприятная. Надо кого-то обозначить». Слова резанули как нож. «То есть вам нужно, чтобы кто-то оказался виноват?» «Ну, формально, да». Он встал. «Я ничего не брал». «Конечно, конечно», — кивнул тот все еще вежливо. «Но нам нужно оформить увольнение по статье. Для порядка». «По статье? За что?» «За нарушение внутреннего распорядка. Или, если хотите, за утрату доверия». Игорь стоял, не веря своим ушам. «Утрату доверия?» — повторил он. «Кому? Вам или вашему хозяину?» Мужчина кашлянул. «Не надо эмоций. Подпишите приказ и свободны». Он бросил бумагу на стол. Под росписью уже стояла подпись директора. На проходной он стоял долго, сжимая в кулаке безликий конверт с трудовой. Небо низкое, серое, будто само нависало, чтобы придавить. Люди спешили мимо. Никому нет дела до того, что у одного человека закончилась жизнь. Он вспомнил, как 15 лет назад впервые переступил эту проходную. Молодой, крепкий, уверенный. Тогда казалось, что если работать честно, все будет. А теперь? Теперь он стоял без работы, без имени, без смысла. Дома Лена сразу поняла. «Тебя?» «Да». Она опустилась на стул. «И что теперь?» «Не знаю». Он сел напротив, долго смотрел на ободранную скатерть, на чашку с трещиной. Молчал. Дети возились в комнате, не подозревая, что мир рухнул. Потом Лена тихо сказала: «Лекарства кончаются». Он кивнул: «Знаю». Она подняла глаза. Взгляд у нее был усталый, как у медсестры после ночной смены. «Игорь, может, подойдешь к Баранову, поговоришь, может, поможет?» «Он не поможет. Он это и начал». «Тогда к Лихачеву». «Я уже ходил». Тишина повисла, как дым. За окном капала талая вода. Редкий звук в холодном городе. Кран на кухне подтекал, и этот звук бил по нервам. Кап, кап, кап. Он подошел, перекрыл вентиль, но капать не перестало. Вода все равно находила путь. Ночью он не спал. Сидел на кухне в темноте. Перед ним бутылка, пустой стакан, сигарета, которая догорела до фильтра. Он думал о всем сразу, о сыне, о жене, о Баранове, о том, как его унизили. В груди будто что-то горело, медленно, без огня. Вспоминали слова начальника: «Надо кого-то обозначить». Эти слова не выходили из головы. Он поднялся, подошел к окну. Город спал. Фонари светили желтым грязным светом. Где-то далеко выл поезд. Он подумал, что хотел бы просто уйти туда, где никого нет. Но вместо этого он шепнул в темноту: «Я еще поговорю с тобой, Баранов». Наутро он пошел на мебельную фабрику. Дверь была приоткрыта, внутри пахло пылью и клеем. Баранов сидел в конторке, пил чай, что-то записывал. Когда увидел Игоря, вздрогнул. «Ты чего?» «Разговор есть». Голос у Игоря был спокойный, почти равнодушный. «Ты ведь знал, что меня уволят?» «Послушай, я...» «Молчи». Он шагнул ближе. «Ты знал». Баранов отступил. «Игорь, я же не хотел. Лихачев сам велел. Сказал, накажи, чтоб другим неповадно. А я-то что? У меня семья, ипотека». Он говорил быстро, захлебываясь, а Игорь просто стоял и смотрел. Где-то внутри все вдруг успокоилось. Теперь он знал точно, кто виноват. Дома Лена спросила. «Где ты был?» «Гулял». «С ним говорил?» «Говорил». «Он сел и закурил. Все понятно теперь». «И что будешь делать?» «Пока не знаю». Жена подошла, обняла его за плечи. «Может, все уладится?» Он усмехнулся. «Здесь ничего не улаживается, здесь только ломается». Потом потушил сигарету, встал. Капающий кран снова зазвучал. Кап, кап, кап. Он посмотрел на него и впервые за все время подумал. «А ведь, может, и правда все уладить можно, только по-своему».